Пилотон вскоре собирается в плотную цепь, сильно замедлившись после варианта альта в преддверии рестарта. Автомобиль безопасности усвистывает далеко вперед, направляясь к пит-лейну, а Лэнс понемногу всех оттормаживает, стремясь запутать, сбить внимание и оторваться от нас на зеленом флаге. Но и мы не отверткой деланные. Поглядим еще, кто кого. Вот только бы Элизу не пропустить. И рестарт дают перед ревоццией, так что ускоряемся мы уже в повороте. Никто, удивительно, не проспал и, по сути, сейчас возвращается ситуация первого круга. Ох ты ж блин, Карри же прямо за Расселом. Проскакиваем стартовое поле. Передо мной Эриксон в своем фирменном стиле уделывает очередного соперника, Ника Кассиди, и выходит на четвертое место. А Лэнс на выходе из Трагуарда цепляет колесом гравий, Джордж отруливает на внешку от непрозрачного облака, и Карри в последние мгновения проходит. Просто фантастика. Если обгонит Стралла, сегодня же ставлю Ника лимонад, в довесок к шампанскому с подиума. По нашим расчетам, именно в первых гонках этапа финну ставит полностью свежие Ханкуки. Вот и теперь у него резина километров на 50 младше моей. Так уж и быть, поквитаюсь со всеми позже. Лиза близко, но мы едем практически в одном темпе, который выбрали для себя гоночным. Никто не хочет уступать, но Кассиди перед нами будто бы немного теряет, а догнать его я пока не могу, и начинаю поневоле осторожничать. Форман же буквально по десятой сокращает свое отставание, а позади нас в конце 12-го круга совершает поразительный обгон Бикман, вместе с Камарой обойдя Юбера. Тем временем Кассиди слегка ошибается, и я подбираюсь к нему совсем близко. Однако опять вывешивают желтые флаги. Это ожидаемо. Бикман не справился с управлением и вылетел в Трагуарда, воткнув обтекатель в стену. Что ж, снова пейскар, и снова рестарт может перемешать позиции. И мне как-то не очень хочется попасть под чью-то атаку. Все едут медленно, и я, как и в своей третьей гонке F4, ощущаю, как по капле утекает время. Сколько осталось? Спрашиваю по радио. 9 минут, отвечает Патрик. Хорошо идешь, и чуть погодя, границы трассы будут расследовать после финиша, так что не нарушай. Вас понял. Еще немного тягучей гонки на паузе, и второй рестарт на том же участке круга. Стратеги премы явно постарались, выбирая место повыгоднее, чтоб никто сразу не мог отобрать у их драгоценного Стралла лидерство. Но Карри сейчас на хвосте у Лэнса, да и Джордж держится вроде бы рядом. Моя же главная забота, Лиза, как бы не проморгать и шестое место. Жму на газ, отворачиваю влево, чтобы заблокировать Форман. Но она уже там и оттесняет меня в другую сторону. Я перекрещиваю, но теряю темп и захожу в шикану за ней. А в это время Карри по внешке обходит Стралла. Тут и Рассел ныряет в Тамбурелла сразу за канадцем. Прямая к Вильнёву. Я пытаюсь контратаковать Лизу по внутренней, а Ника отбивается от Лэнса. И Джордж также обгоняет лидера чемпионата, протискиваясь вперед на апексе. Я пробую то же самое, но сбрасываю слишком сильно, число на дисплее руля становится двузначным, и маневр не проходит. Ускоряюсь, но болид управляется не так хорошо, как несколько кругов назад, и я не получаю от него прежней обратной связи. Похоже, шины начинают уходить, и это критично. Трасса не подходит для обгонов без преимущества в скорости. Мне не отыграться, можно только сохранить позицию. Стоп, что за упаднические мысли? Соберись, Жумакин, еще ничего не кончено. Правда, надеяться тянет больше не на себя, а на ошибку соперницы. И я продолжаю гонку. Юбер примерно в полутора секундах за мной и не накатывается всей мощью, судя по всему, тоже на юзанных в квали шинах едет. Я стараюсь держаться за Лизой, повторяю за ней все движения, но особого результата это не приносит. Я так и остаюсь в полусекунде позади, а Джордж тем временем не отпускает Карри. Стролл постепенно от них отваливается, а эти двое мчат вперед, выясняя, кто из них первый. Только бы, только бы, только бы, шепчу я, выжимая газ до предела, когда следом за шестью машинами начинаем финальный круг гонки. Джордж выжидает. Когда Стролл дергается перед Трагуарда, британец смещается внутрь и закрывает ему траекторию, а сам, как приклеенный, топит за финном. И, наконец, вот оно. Перед Вильнёвым Карри остается снаружи, а Рассел заныривает на апекс и возглавляет гонку. Ника тут же пробует вернуть место, но надо понимать, и у него резина, так скажем, не первой свежести. И Джордж уезжает, оставляя за кормой и Карри, и Стралла, и вообще весь остальной пилотон, пролагая себе путь в одиночку. Прости, я сегодня был недостаточно быстр, и мы лишь самую малость отыгрываем в командном кубке. Но что это? Карри тоже набирает темп и приближается к Расселу. Гонщик мотопарка идет по внешке, и в Ривотсце он явно быстрее лидера Хайтика. Я изо всех сил сжимаю руль и давлю на педаль, стремясь оказаться как можно ближе к лидерам, но сокращаю расстояние разве что от Лизы. Не подведи, Джордж, на тебя теперь вся надежда. Ника хватает последний глоток слепстрима и уходит на внутреннюю. Оба идут бок о бок, и Стролл ничего не может сделать, и клетчатый флаг. На таком отдалении мне не видно, кто победил, но я успеваю заметить, что пересекаю линию финиша, не достав на пол корпуса до переднего крыла Лизы. Седьмое место, которое вполне может стать шестым, если Кассиди оштрафуют за границы трека. Но это мало что меняет. Мне нужен качественный скачок, чтобы снова начать представлять из себя что-то стоящее, как тогда, в Бельгии. Однако по таким факторам, который позволил мне быть быстрее себя обычного, стала сама трасса. Ее я мог в любой момент проехать у себя в голове. А здесь что? Эх, вот бы шины были хотя бы на пару кругов свежие. Хм, а эта идея, какая-никакая, но тем не менее, в качестве отправной точки сойдет. Квалифицироваться бы только не ниже пятого места, а там, глядишь, что-нибудь и получится. Должно получиться. По крайней мере, я буду неустанно над этим работать. В перерыве мне удалось таки выловить в поддокинника. После награждения и сумбурных восторженных интервью тот выглядел все еще обалдевшим от радости, которая внезапно на него свалилась. «Это было круто», — сказал я, после того, как мы пожали руки. «Даже не хотелось за кого-то конкретно болеть, пока вы там впереди сражались. Да я сам как-то не ожидал, что все так удачно сложится», — ответил Ник и поправил на голове трофейную кепку. «Третье место в квале, это и так было хорошо, а вокруг на гриде такие монстры стояли. Но все равно, 101 тысячная отрыва на финише, это было сильно. Я в восхищении покачал головой. Жаль, правда, что в нашей битве с прямой твоя победа сработала против нас. Однако это уже в прошлом. Как бы там ни было, несмотря на положение в таблице, в чем-то ты меня круче, умеешь в нужный момент собраться и выдать 200% возможного. Уважаю. Спасибо. Он слегка помрачнел. И сильно вы отстаете от красно-белых. В командном зачете, очков на 140, так что здесь все, наверное, уже кончено. А в личном Лэнс опережает Джорджа на 57. Теперь нам нужны 5 побед подряд. И желательно, чтобы Стролл приезжал не выше 4-го места. Понятно, вздохнул Ника, но тут же посмотрел мне в глаза. Не унывай. Я сам, да и команда моя за титул не боремся. Даже Йейл. А уж ты-то видел, как он ездит, и я верю, что у вас все получится. Надо только, чтобы и вы верили. Ну тут одной веры недостаточно, пожал я плечами. Нужна будет еще и скорость, а также запас по шинам. Чувак, если это все твои проблемы, то ты можешь быть счастлив, улыбнулся Ника, но в его словах мне почудилась нотка грусти. У тебя хотя бы больше уверенности в завтрашнем дне. Ты о чем? Молодежная программа Red Bull, сказал он, видимо ожидая, что я сразу все пойму, и я действительно сразу все понял. Доктор Марко 3 кивнул, так как это прекрасно все объясняло, и он тоже, согласился Ника. От нас обоих, и меня, и Сержу, в этом году явно ждали большего, и лишь из-за регулярных подиумов я сейчас и держусь на плаву, но не знаю, будет ли так и в следующем сезоне. Остается надеяться только на удачу. Да, СМП Рацинг в этом плане более лояльна, признал я. А быкам похоже, мозги затмил пример Макса Ферстаппена. Видел, наверное, как он в Испании выиграл за них свою дебютную гонку. Это было нечто. Повезло, что Мерседесы самоликвиднулись тогда, усмехнулся Финн. Как думаешь, кто в этом году станет чемпионом? Росберг, конечно, не моргнув и глазом, ответил я. Предыдущие два сезона его конкретно задвигали, и теперь он просто берет то, что принадлежит ему по праву. Главное, чтобы не ушел, когда выиграет. А какие варианты? Хмыкнул Ника. В серебряных стрелах ему жизни не дадут, в РБ и Феррари мест нет, в Макларене тоже, Рено или Заубер, так себе после топ-команды. Тут либо Форс Индия, либо на худой конец Хас. Не, лучше в Вильямс. Если Баттаса возьмут в Мерси, а Масса уйдет, то вместе со Стролом может попробовать сделать так, чтобы команда не пошла ко дну. Было бы интересно это увидеть, хохотнул Ника и посмотрел на часы. Так, мне кажется, пора. Удачи. Взаимно. Мы хлопнули друг друга по плечу и направились в разные стороны. «Уверен, в этом сезоне ты еще выиграешь», — услышал я, на миг притормозил, но не обернулся. Молча поднял левую руку, растопырив три пальца в жесте «дыдыщи» пошел дальше. Нужно было обсудить кое-какие технические моменты перед второй квалой. Воскресенье, 2 октября. Неделя подошла к концу, и я на старте своей 47-й гонки в формульных сериях. Ё-моё, как время летит! И сколько же их еще, этих стартов, будет? Вчерашний разговор с Ника заставил меня серьезно задуматься. Может, я и постабильнее нынешних воспитанников РБ буду, но чего-то выдающегося на данном этапе карьеры, в трешке я до сих пор не показал. Удача в СПА не в счет, так как за ней последовали слабенькие очки на Нюрбе. И даже здесь, в Имоле, 6-е место вчера, все-таки Кассиди получил 20 секунд штрафа за пределы трассы, после того, что у меня уже было... казалось обиднейшим проигрышем, вероятно, из-за того, что меня сделала Лиза, опередив на очередные 2 балла, и в мозгу все больнее горело обещание, данное мистеру Ауксу. До конца чемпионата осталось 5 гонок, и от меня требовалось завоевать 5 подиумов, или 4, если хотя бы раз выиграю. Хотя руководитель Хайтика на брифинге и заявил, что на фоне остальных я все равно неплохо смотрюсь, и он в принципе готов начать переговоры по контракту, я так или иначе решил для себя, что выполню как минимум собственное предложение, 3 призовых места. Насчет возможной победы у меня недавно закрались обоснованные сомнения. Вдруг я пока недостаточно хорош, что, если 5 побед в Формуле 4, первые и последние, которых я смог добиться. Если мечты о российском гимне в королевских гонках так и останутся мечтами, без труда не установится, и Винда напомнил себе, на всякий случай прогоняя в уме схему трассы. Или ты думал, Жумакин, что в сказку попал, скажем, в Боярку или Риалтк, где ты местный избранный и вообще круче Чака Норриса и Мартисью, вместе взятых? Нет, ты в реальности, да более похожий на твою родную. И если ты ее не согнешь об колено, то это с тобой сделает она. И прости-прощай, второй шанс, которого ты в таком случае, выходит, не заслужил. Поэтому прекращай ныть и жми на газ. Тебя ждут новые 33 минуты плюс 1 круг чистой скорости. Место на решетке у меня опять было 5-е. Лучшее время в квалификации 1 час 36 минут 544. Не так уж и далеко от 1 часа 36 минут 356 у Стралла, которому в итоге отошел 11-й полу в сезоне. Причем Рикс Санта проехал еще на 0,2 быстрее, но ему как будто этот круг списали. Тащит канадца к титулу, ой тащит, и Гюнтера вдобавок дисквальнули за некие технические нарушения, обнаруженные в его болиде. А между прочим, только Макс и Джордж могли составить Лэнсу более-менее равную конкуренцию на постоянной основе, а двоих сразу убирать с дороги было бы, судя по всему, слишком заметно. Вот и выкручиваются, как могут. Но вот если командное чемпионство у Премы, можно сказать, в кармане, да и не такие они идиоты, чтобы в концовке сезона крупно налажить 5 раз подряд, то за личное мы пока могли побороться. Шанс небольшой, но оно того стоит, и я должен буду сделать все, что в моих силах. «Ты как, нормально?» – донесся до меня вопрос Патрика, будто бы сквозь какую-то пленку. Я сморгнул остатки тягостных мыслей и посмотрел на инженера, присевшего у борта болида. «Да, все в порядке. Настраиваюсь на гонку. Давай, ты сможешь. 5 минут до старта осталось. В акваминерале сильно не рискуй, а то, я все помню, мистер Бишоп», постарался ответить как можно холоднее. «Сделаю все, что от меня зависит». «Ну и хорошо, порви их всех». Инженер отошел, а я выдохнул и сильнее сжал руль. «У меня больше нет права на ошибку. Совсем нет». Карри опять после удачного начала этапа переместился в конец решетки. Возникли проблемы с движком во второй квалификации, и сегодня утром силовую установку полностью заменили. Однако уже вчера Ника был расстроен результатами квалы, и газировку, чтобы поднять настроение, я там ему подогнал. И этот небольшой жест словно бы еще сильнее укрепил нашу дружбу, выросшую из соперничества. И мы стартовали. Айлот передо мной попробовал был оттеснить меня влево, к самому краю трассы. Но я набрал хороший разгон, а на торможении перед Шиканой как будто увидел на асфальте подсвеченную траекторию, поэтому почти на полном газу проскочил мимо черно-оранжевого. И тут же в зеркалах увидел, как Колума по внешке объехала и Лиза, стоявшая вместе со мной на третьем ряду решетки. Что, и повторится все как встарь, да? То есть как во вчерашнем заезде? Ну уж нет, на этот раз шины у меня были на несколько кругов посвежее благодаря тому, что в квали я, поставив с первых же попыток удобоваримое время, завернул на пит пораньше. А если форман в субботней гонке была на свежих, то сегодня оба раза будет на прикатанных. Зато я в оставшейся гонке, на свежих. С, значит, стратегия. К тому же сегодня было прохладнее, да и посмурнее, износ снизится, и не будет отвлекать чередование света и тени на асфальте. И на старте я сейчас позицию не потерял, а получил, что тоже могло служить благим знаком. Я улыбнулся под шлемом, вслед за тройкой лидеров ныряя в связку Вильнёв. Сегодня я собирался вдоволь поразвлечься. На выходе из последнего поворота Риксон ошибся и отвалился от Стралла и Рассела, а британец, выходя на старт-финиш, наоборот, поравнялся с канадцем. Бок о бок, у кого нервы окажутся крепче. И Джордж прошел по внутренней. Распространенная ошибка, которую допустил и Стролл, отдав сопернику более выгодную траекторию. Хорошо, что я вовремя успел туда сместиться и заставил Лизу сбросить перед Трагуарда, чтобы в меня не влепиться снаружи. Второй круг прошли без особых происшествий, по крайней мере в нашей первой шестерке. Рассел впереди кое-как сдерживал Стролла, а я, Лиза и Харриньюи, обогнавшие своего сокомандника, тащились следом за Эриксоном. Тот, по-видимому, решил образовать за собой паровозик и никого вместо себя не пустить на нижнюю ступень пьедестала почета. На рестарте посмотрим, что у него получится. Да-да, я все о том же. Уже на третьем круге мы увидели желтые флаги, Айлот вылетел в Риватсце и проехал по гравию почти до барьера. Точно заколдованный поворот какой-то. Круг за Пискаром, ускорение в том же самом месте, и борьба на длинном изогнутом прямике. Ньюи ошибся, заскользив на поребрике, и прямо на отсечке старт-финиша его прошел Бен, похоже восстановивший силы после неудачного начала этапа. А наша лидирующая пятерка вовсю сражалась в это время за лидерство. Лэнс ушел к наружи, чтобы собрать больше скорости, но Джордж сам туда сместился и зажал его, не дав проскользнуть. Ель же отбил мою атаку по внутренней, а Лизе просто не осталось места, чтобы хоть куда-то протиснуться. Так что мы пока позиции не поменяли. Дальше какое-то время гонка шла относительно ровно. Мы держали хороший темп, а Рассел каким-то неведомым мне образом оборонялся от атак Стролла, который сейчас по трассе словно летел, но и мы сильно не отставали. Мы ждали, пока случится что-то еще, и это самое что-то вскоре последовало. Девятый круг встретил нас новой аварией. При выходе на старт-финишный отрезок свою машину серьезно расколотил Гюнтер, который потом откатился обратно на трек, засыпав асфальт травой. Так что перед выездом сейфтикара нам всем пришлось даже проезжать сквозь пит-лейн, чтобы сотрудники служб автодрома могли быстро убрать болид и расчистить трассу. К тому моменту, когда автомобиль безопасности снова уехал от нас, прошло уже больше половины основного времени гонки. Но теперь, вместо того, чтобы изнывать от скуки, я копил силы. Вчера, да и в начале этого заезда я предоставленными судьбой шансами с обнулением отрывов не воспользовался. Значит, пришло время в кои-то веки это сделать. Скорее бы рестарт. И, да, началось. Рассел сходу рванул вперед, но и Стролл был рядом. Эриксон немного замешкался на поребрике после Риватсце, и я, втопив на полную, на старт-финише с ним поравнялся. Вдруг мое внимание привлекло чье-то движение справа. На миг скосил взгляд и чуть не подавился воздухом. Лиза ехала прямо за нами и тоже, по всей видимости, собиралась пойти на обгон. От неожиданности я слегка дернул рулем, болид вильнул на прямой, сбрасывая десяток километров в час. И Лиза воспользовалась этим, на всем газу проскочив по внешке и едва не вылетев. Я также смог обойти Эриксона, прижав того к белой линии, но тем самым лишь вернул себе четвертое место, позади нового игрока в этой битве. А перед этим Джордж ошибся на торможении и в Трагуарда пустил вперед Лэнса. Тот сразу отъехал чуть ли не на секунду, и я внутренне похолодел от страха. Еще одна неудача похоронит наши шансы. На этот раз окончательно. И даже Джордж в нынешнем состоянии вряд ли будет столь же быстр, как два примата, занимающие вместе с ним места в первой тройке. Выход был только один – взвалить все на себя. «Как там Джордж?» – спросил для порядка по радио, пока мы, начало пилотона, цепью, а остальные, толпой, мчались к Вильнёву. «Он сможет что-то с этим сделать, он попробует, но ничего не обещает», ответил мне Патрик немного погодя. «Я как раз вышел из тазы на подъем к Пирателле. Управляй лучше своей гонкой». Или у тебя есть какой-то план?» «Да, есть», — крикнул я, филигранно проводя болид через акви-минерали. «Когда я догоню его, дайте мне выйти вперед. Попробую сам обогнать Стралла. Это невозможно, Майкл». Голос инженера был спокойным. Он даже не воспринял мои слова всерьез. «Вы находитесь в разных лигах по скорости. Заткнись. Я сейчас покажу, в какой я могу быть лиге, чтоб тебя, Майкл, плохо слышно». «Да и пошел ты», — шепнул я по-русски, не включая микрофон, перед варианте альта. Я осознавал, что, неприкрыто агрессируя в эфире, ухудшаю отношения с командой. Но с другой стороны, это могло стать для меня дополнительным стимулом в этой гонке, загладить грубость, продвинувшись выше. Пора бы уже и впрямь выйти из зоны комфорта и включить себя прошлогоднего, на заключительных стадиях чемпионской схватки. Вдохнув и на миг задержав в груди воздух на спуске с небольшой горочки Кривоцца, я внезапно ощутил в самом себе, в своем разуме некий условный тумблер, который сейчас находился в выключенном положении. Напряжением воли попытался его сдвинуть, завозя в поворот на несколько километров в час больше, чем кругом ранее. Тумблер не поддавался. «Да давай же ты, делай что-нибудь, наконец!» Мысленно взревел я и всем своим существом навалился на этот невидимый барьер, в то же время выжимая педаль на апексе при автодовороте болида. И тумблер щелкнул. «А!» — закричал от натуги, вцепившись в руль. Казалось, что сейчас по меньшей мере мир вокруг меня не выдержит и взорвется сверхновой, выбросив меня назад, в мой родной неспокойный 2021 или 22-й. Если учесть, сколько месяцев успело пройти, ко мне будто и вправду вернулся прежний накал из моих сражений с Ника. Кровь стучала в ушах, мышцы точно налились жидким огнем, руки вросли в руль, а ноги слились с педалями. Пускай и преувеличено, но по смыслу близко. Я наконец-таки вернул себе чувство слияния с машиной, и от осознания этого факта у меня ненадолго снесло крышу. От счастья. Остаток гонки я запомнил обрывками. Приблизился к Форман, вытеснил к обочине и на 160 влетел в шикану, на довороте чуток дрифтанув. Затем просто какой-то стоп-кадр с круга. Вот подъехал и к Расселлу. «Майкл, ты что задумал?» — послышался в наушниках нервный вопрос Патрика. «Леви Мелани!» — заорал в ответ и с помощью слепстрима напрямики оставил потеснившегося Джорджа позади на пути Кривоцце. По крайней мере, инженер заткнулся и перестал нудить в уши. Следующая цель — Стролл. На бешеной скорости даже отвлекаться ни на что не хотелось, и в итоге я отвоевывал в свою пользу метр за метром расстояние до красно-белой машины. Но опять желтые флаги и выезд пейскара. Теперь, подсказка со стороны памяти, Бикманна развернула на поребрике после выхода из Вильнёва. Одно хорошо, отставание сократилось до минимума, только бы не проспать рестарт. И вот Стролл вновь начал ускоряться. Я погнал следом, во мне горела немыслимая жажда скорости, превратившая меня вместе с болидом в цельный, покрытый углепластиком снаряд и долбившая в мозг единственным словом – быстрее. Самого момента обгона я не помнил. Впереди вдруг стало чисто, и я смог в конце концов без остатка отдаться той невидимой пламенной легкости, которая тащила меня по треку сильнее любого слепстрима. Я выпустил из оболочки житейских тревог себя прежнего, себя гонщика. Взгляд в зеркало, Джордж на хвосте, Лэнс подотстал, на него наседала Форман в борьбе за подиум. Обогнал таки, моргнул, как в фильме, мгновенная перемотка на 7 поворотов, с безымянного первого до пиратилы, и серебристый болид, мелькающий позади. «Майк, пропусти Джорджа, пусть сам обгонит», — сказал на автомате первое, что придумалось, и заложил вираж, спускаясь к минеральным водам. Джордж продолжал ехать следом за мной. Каким-то дальним уголком сознания я понимал, что с точки зрения борьбы в чемпионате эта победа нужнее ему, а не мне, однако конкретно сейчас изображать в Трикеллу не собирался. Настал лучший момент для того, чтобы он доказал, что готов выиграть титул. «Last lap», — гласила вывешенная спитлина табличка. «Последний круг, вот и проверим». Привычно сместился на внутреннюю, чтобы сбить Джорджа со слепстрима. Он нырнул за мной. Был выход сделать это же снова, но тогда я окажусь перед Трагуардо на внешке. Так что нет, попробую удержать. Но в последний миг Джордж отлепился от моей кормы и с полученным на прямой преимуществом в скорости прижал меня к внутреннему краю трека, а сам, скользнув по поребрику, обогнал на входе в шикану. Я стиснул зубы и помчал следом. Надо было защитить наш возможный дубль от Стралла, который вновь оказался в опасной близости. Мысли опять все ушли, и пришел в себя я прямо перед тем, как пересек финишную черту. «Поздравляю, Майкл!» – послышался в эфире радостный голос инженера. «Великолепная работа! А нет, во финиш 4, фантастика! До Бельгии мы такого и представить себе не могли!» «Да, но Стролл третий», – заметил я, тяжело дыша из-за навалившегося отката от режима Шумахера. «Джордж всего 10 очков отыграл, да и в командном первенстве вряд ли получится догнать этих. Майкл, если этот сезон запомнит, то уж точно не благодаря тому, кто стал чемпионом, а прежде всего тем, что мы навязали практически равную борьбу такой сильной команде, как Прима, и в этом нам отчасти помог и ты. В данном случае действительно главное не победа, а участие. Скажите это Филиппе Массе в 2008-м, пробурчал я себе под нос, отпустив кнопку ответа, или Феттелю в 17-м. Интересно, как закончился в моем времени чемпионат F1 21-го года, мелькнула мысль, но я понимал, что, скорее всего, никогда этого не узнаю. А после гонки в этот же день произошло еще кое-что, чего я никак не ожидал. После награждения, когда мы с Джорджем допивали свои трофейные бутылки, к нам подошел Никита и смущенно проговорил: «Миш, я хотел бы перед тобой извиниться. Ты и в самом деле крутой гонщик, и мне о таком остается пока лишь мечтать. В общем, извини за тот случай на Нарисринге и за тот маневр в СПА. Не знаю, что тогда на меня нашло. Мне сказали, что это ты попросил механиков проверить коробку на моей машине». Он легонько покачал головой. «Если б не ты, то у меня и этого единственного подиума могло бы не быть. Так что прости за все, мир», и он протянул мне руку. Джордж, как истинный британец, только приподнял бровь, увидев все это. А я, как русский человек, улыбнулся, кивнул и обхватил Никитину ладонь своей. «Хорошо, рад, что эта бессмысленная война закончилась. Я могу намекнуть Ауксу, чтобы он тебя оставил на следующий год, а вот этого не надо». Я отошел на шаг и поднял руки ладонями вперед. «Тут уж как тесты покажут. Ну смотри, предложение в силе», — ответил Никита и вышел. И мы с Джорджем долго смотрели на закрывшуюся за Мазепиным дверь. «Ты что-нибудь понимаешь?» — спросил я. «Нет, а ты?» — Лэнс был не в духе. Лиза поняла это сразу, когда он после награждения отрывисто пригласил ее на разговор и взмахом руки предложил идти с ним. Впрочем, она тоже была недовольна, прежде всего своим четвертым местом по итогам заключительной гонки этапа. Утром она тоже стала четвертой, но из-за того, что ее на каком-то нечеловеческом скилле прошел Жумакин. Потом они вдвоем с Расселом отодвинули Стролла, а она до него уже не смогла дотянуться. Но теперь она считала, что подиум украли прямо у нее из-под носа, отобрав позицию в последнем повороте. «Какого черта ты тогда на обгон полезла?» — обернувшись, на ходу резко спросил Лэнс. Видимо, решил начать выяснение отношений пораньше. «Тебе же внятно перед гонкой объяснили. Впереди должен быть я. В конце концов, это я сейчас иду к титулу, а не ты. Поэтому ты должна была соблюдать командную тактику и не мешать мне. Если ты такой весь из себя чемпион, то чего тебя какой-то там новичок из России уделал?» Не осталось в долгу Лиза и остановилась. «Сам ему место отдал. Что ж, мне вместо тебя нельзя за него побороться. Не на предпоследнем же этапе сезона», — сказал Лэнс и тоже притормозил. Повертев головой, осмотрелся, место в поддаке было относительно малолюдное, а главное, не успели подбежать операторы, какое счастье, и подошел к сокоманднице. «Слушай, у тебя и так 37 очков преимущества, в Хоккенхейме ты должен вообще не приезжать на подиум, чтобы титул профукать», — продолжила заводиться Лиза. «Я в Приму, между прочим, тоже за результатами приходила. Первый год в команде твой удел – поддерживать лидера и не пускать соперников, раз уж машина это тебе позволяет», – крикнул в ответ Стролл. «Особенно в такой команде, как Прима, ты должна работать в первую очередь на общий результат, а не на собственный. Так ведь на общий, а не на твой лично, самовлюбленный кретин. Это другое. Личное чемпионство не менее важно, поскольку всем будет известно, за кого». Лэнс осекся. Похоже, только сейчас до него дошел конец фразы. «Погоди, что ты сказала? Уши прочисти, если слушать других разучился». Лиза распалялась все сильнее. «По последней гонке я тоже много чего могу высказать, в том числе и не только тебе. Вот если бы меня с мостика по радио не отвлекли, когда я на 18-м круге обогнать пыталась, то Жумакин не вырвался бы на второе место, откуда его сковырнуть уже было нельзя. Ты могла бы задержать его, а не лезть вперед», — заорал Стролл. «Наконец, ты могла просто вынести его в стену. А вот это видел?» — Форман показала канадцу средний палец. Лэнс скрипнул зубами, но развивать эту тему не стал. Зашел с другой стороны. Жумакин, опять этот гребаный Жумакин. Процедил гневно. Вечно он всюду впутывается. Не выпутать. Ты вообще на кого работаешь? На него или на нас? Слушай, мне казалось, что по этому вопросу мы давно все решили. Лиза чуть сбавила обороты, но все равно выглядела раздраженной до нельзя. Я работаю в первую очередь на результат, тот, который ближе. Ты сам довел до того, что командный успех, значит, твой. А я по таким правилам играть не собираюсь. Ну и вали тогда в хэтик к своему Мише. Взорвался Лэнс и рубанул ладонью в воздух. Можешь прямо сейчас, тогда мы на последний этап успеем кого-нибудь найти на замену. А вот тут фигушки, у меня контракт до конца сезона, фыркнула Лиза. И в нем, насколько я помню, всей этой хрени не прописано. А мы найдем. Строул сердито засопел. Тебе напомнить, где весь уикенд плелся Макс, который на Нюрбургринге отважился меня преследовать. А, понятно, протянула Лиза, покивав. Ну ты конченый, конечно. Нахрена было Макса-то задвигать, когда у тебя чемпионство горит? Он бы все сделал, чего на меня-то орешь? Да я, да ты. У Лэнса, судя по всему, закончились аргументы. Гребаное дерьмо. Вот вы где, послышался рядом чей-то голос, и спорщики обернулись. К ним быстрым шагом подходил гоночный инженер Лэнса. «Идемте скорее, сейчас пресс-конференция по итогам этапа начнется». Сотрудник увидел распаленные лица пилотов и жестко добавил. «Все прения по поводу тактики, потом и в конструктивном ключе. А сегодня мы должны подчеркнуть проделанную подготовительную работу. Пошли». Инженер направился обратно. Лэнс и Лиза схлестнулись взглядами, но больше друг другу ничего не сказали и зашагали следом, отвечать на вопросы журналистов. «Майкл, вы проводите довольно неплохой сезон. Идете в личном зачете в первой десятке, завоевали несколько призовых мест на значимых олдскульных трассах, набрали для команды дебютанта этого сезона неплохие очки, перехватив инициативу у Бена. Скажите, вы уже думали насчет своего будущего? Есть ли какие-либо планы продолжения карьеры? И не помешают ли былые конфликты остаться, к примеру, в хайтике?» Вспышки фотокамер, напряженный гул в помещении, пристальные взгляды руководства команды и других гонщиков, легкая улыбка на моем лице. Да, естественно, планы имеются. Было бы глупо останавливаться на достигнутом. Всей подноготной раскрывать пока не стану, скажу только, что в ближайшее время собираюсь подать заявку в одну из гоночных академий, а там уж как повезет. Вслед за этим в зале началась буря. Один поворот печально известен тем, что именно в нем вылетел с трассы и разбился трехкратный чемпион мира Айртон Сенна 1 мая 1994 года. С тех пор автодром реконструировался, и изменения в конфигурации затронули в том числе и данный вираж, повысив его безопасность. Два поворот назван в честь канадского гонщика Жиля Вильнёва, 1950-1982, попавшего здесь в аварию на Гран-при Италии 1980 года. Три Хельмут Марка, Рот, 1943, австрийский автогонщик, участник 10 этапов Формулы 1 в 1971-1972. Победитель 24 часов Лемана 1971 год. В настоящее время руководитель программы Red Bull Junior Team, консультант команды Red Bull Racing. 4 победный дубль, Англ. Этап 10, Хоккенхаймринг, октябрь, воскресенье, 9 октября, Москва. Я прохаживался по смотровой площадке на Воробьевых горах, посматривал на часы и переживал острое чувство дежавю. Точно так же я 4 месяца назад ждал Лизу. Но тогда встреча была спонтанной, а теперь мне ее назначили. Наверное, рыжая бестия долго, все это время готовилась к предстоящему разговору. В конце концов, подразумевалось, что сегодня мы наконец решим все друг для друга. Как быть и что делать? Я не знал, чего хотелось бы ей, и даже о том, чего попрошу сам, имел пока весьма размытое представление. Ясно было только одно: мы должны помириться. Вообще весь год был наполнен конфликтами, и часто на такой несерьезной почве, что впору жест рука лицо делать. И сегодня мы прекратим все это. По крайней мере, на такой исход я надеялся. Минутная стрелка моих часов сместилась на последнее деление перед самой верхней черточкой, а электронный дисплей внизу циферблата стал по новой отмерять секунды. Без одной минуты три. Похоже, Лиза опять опоздает. Но, нет. Повернув голову, я заметил, как фигурка знакомых очертаний в розовой ветровке перебегает через дорогу со стороны высящегося невдалеке МГУ. Машины злобно сигналили, но пропускали девушку. Заскочив на тротуар, Лиза мазнула взглядом вокруг себя и, увидев меня около бортика, двинулась ко мне. «Вот почему ты такой, Жумакин, а?» С места в карьер начала она. Подошла, привалилась спиной к ограждению рядом со мной. «Откуда в тебе эта долбанная пунктуальность? Вечно оказываешься где-то раньше других». Хотя тон Лизы был недовольным, мне показалось, что на самом деле она просто острит. Значит, не злится, и тоже хочет расставить все по местам. «В гонках, знаешь ли, это иногда помогает», — невозмутимо ответил я и, подумав, добавил. «Привет, кстати». «Ага, давно не виделись», — хмыкнула она. «Ну и, так и будем дальше друг друга блочить, не вижу смысла. В инсте могу убрать тебя из игнора хоть час, остальное за тобой». «Окей, давай тогда так и сделаем», — сказала Лиза и достала смартфон. Через пару минут мы не только убрали друг друга из черных списков, но даже кое-где и добавились в друзья. «Так, с этим решено», — резюмировала Форман. «А дальше что? Кто из нас перед кем будет объясняться? Раз ты не уверена, начну, пожалуй, я себя». Пожал плечами. «Извини за то, что лез в твои отношения с прямой, и за те расспросы в прошлый раз, когда мы списывались. Я всего лишь хотел знать, что все в порядке. Сейчас ведь нас, русских, трое в этом чемпионате против всех остальных. Я подумал, что лучше бы нам держаться сообща и работать на престиж. С Никитой с самого начала было сложно, поэтому я решил подружиться с тобой. Ну а, получилось то, что получилось. Блин, а просто сказать при первой встрече было нельзя», — проворчала Лиза. «К чему тогда все эти танцы с бубнами и стрелом?» — выругалась шепотом. «Да я сама, если честно, как дура себя вела. Хотела, чтоб ты отвалила и не лез, куда не просит. Ведь мне вокруг никто нахрен не нужен», — выкрикнула внезапно. «И ты тоже. Но все тут играют в эти социальные пляски, и я старалась поменьше выделяться из общей толпы. Но как, когда кругом все так бесит?» Она даже притопнула от возмущения. «Эх, хотел бы я сказать то же самое про себя», — вздохнул я. «Знаешь, еще полтора года назад я разделял похожие убеждения, ненавидел в жизни всех и вся, а потом что-то постепенно изменилось. Не знаю, может, гонки повлияли или же что другое. Теперь мне кажется, что люди занимаются всей этой фигней с отношениями, потому что у них есть что-то внутри, что говорит им, чего им хотеть и как поступать. Порой человек противится этому голосу, и выходит какая-то лажа. Так и мы, долго не могли разобраться, чего желаем, и совершали поэтому всякие глупости. А надо всего-то слушать», — постучал большим пальцем по груди в области сердца, — «то, что внутри. Капец», — покачала головой Лиза. «Как все сложно, блин. И что потом? Кто мы вообще такие друг для друга? Чего мы так друг в друга вцепились? Как оно там в будущем пойдет, а?» Негромко засмеялась. «Вот только сейчас поняла, на Джорджа я-то реально переключилась, чтоб про тебя забыть». Подняла глаза к небу и застонала. «Твою мать», — прозвучало так, словно мы встречаемся и между нами этот долбанный многоугольник. «Ну ты понял. Но, блин, это же ни разу не так, мы же соперники. И пока я все еще за красно-белых, я должна мешать тебе и Хайтику».